По большому счету, время похитители выбрали самое подходящее. У кадетов идут занятия. Детишки вместе с преподавателями заняты. На улице никого нет. Ну, может, только если работники пробегут. Однако имеются чудесные кусты и деревья, плотно растущие вдоль высокого забора по всему периметру. Вот через них можно пробраться незамеченным. Даже с ребенком, который без сознания. Наличие второго мужика говорит о том, что, скорее всего, он как раз помог первому парню оказаться за пределами школы. В принципе, перелезть через забор, если тебя страхуют с внешней стороны, труда много не составит. Поверху нет никаких опасных штуковин. Так понимаю, руководству школы в голову не приходило, будто какой-то идиот решить воровать у них даже не кадетов, а прислугу. Вопрос: кому понадобился бастард? Опять понадобился, если говорить более точно. Смерть рассказывала, будто в младенчестве на меня покушались, пытаясь убить. Теперь очевидно, целью была не моя смерть, а конкретно я сам. Эти двое всего лишь мелкие воришки. Им велено выкрасть пацана из школы и доставить его в определенное место. Там их ждет какой-то парень. Интересно, как быстро меня разыщет смерть. Но, насколько выгодно, чтоб она разыскала меня как можно скорее? Очевидно, если бы бастарда хотели убить, тащить его куда-то ради такого финала, на машине, очень глупо. Значит, пока что угрозы жизни нет. А вот любопытство у меня есть. Очень, очень интересно узнать, что за придурок организовал похищение бастарда. Борька, аккуратнее. Рявкнул тот, что постарше. Разольешь кофе, будешь сам мыть тачку. Надоело за тобой свинство убирать. Че орешь-то? Че орешь? И уберу. Ничего страшного. Сейчас, погоди, проверю. Парень оглянулся назад и немного подался в мою сторону. Наверное, хотел убедиться, что со мной все в порядке. Я в долю секунды закрыл глаза. Лежал спокойно, не дергаясь, даже ресницы не дрожали. Слушай, чет какой-то он бледный, и такое чувство, будто не дышит. Озадаченно произнес Борька. Я вроде немного на тряпку налил. Немного для кого? Взрослый мужик нервно хохотнул. Пацан совсем мелкий. Может, ты переборщил? Собственно говоря, именно диалог этих двух придурков подал мне отличную идею. Сам я пока плоховато соображал. В голове имелся легкий дурман. Видимо, отрава и правда ядреная. Я сосредоточился на своем дыхании и принялся его замедлять. Достаточно опуститься до 2 минут. Тогда точно буду выглядеть мертвецом. Пока еще не знаю, зачем мне это нужно, но попробую разыграть кое-что интересное. Млять, Вась, чет я ссыкую. Через 5 минут Борис, видимо, снова уставился в мою сторону, пытаясь сообразить, все ли со мной хорошо. А я очень, очень усердно делал так, чтоб со стороны смотрелось, будто вообще ни разу не хорошо. Да что такое? Мужик, который вел машину, судя по голосу, тоже начал дергаться. Да мандец вообще. Смотри, он даже не белый, он синевой отливает. И грудь не двигается вообще. А значит, пацан не дышит. Епте мать, значит так, останавливаться не буду. Опасно. Легавые тут могут патрулировать. Ты давай дотянись до него, пощупай пульс. Почему я? Пацан, который вытащил меня из библиотеки, явно был не рад такому повороту событий. Мертвых, что ли, боится? Вот ведь смешной человек. Бояться надо живых. А кто, млять? Бабушка Глаша, давай, лезь. Просто проверь пульс. И это, дыхание тоже. Ладонь поднеси. С переднего сиденья послышалась возня. Буквально через пару секунд я почувствовал, как пальцы придурка пытаются найти сонную артерию на шее. Абсолютно бесполезное занятие. Я уже погрузился в замедленное состояние. Сердце билось, но очень-очень медленно. Еще одна особенность некромантов. Чтоб поймать мертвяка или лича, чтоб убить нежить, нужно думать, как все они вместе взятые. Нужно самому умереть. Почти. Поэтому нас учат таким фокусами с самого начала. Да, тело бастарда не имеет подобного опыта. Но я уже понял, что по странному стечению обстоятельств мы с ним, с этим телом, как-то удивительно плотно срослись. Оно перенимает все навыки и умения, которые есть у меня, кроме силы, конечно, и магии. Потому как к этим восхитительным вещам доступа мы в данный момент не имеем. Вася, Вась, а он это, помер. Растерянным голосом выдал парень. Охренительно. Просто охренительно. Рявкнул тот, что постарше. И че делать? Голос у Бориса стал испуганный. Нам же пацана заказывали в нормальном, целом состоянии. Надо, наверное, остановиться. Похоронить его. Или, не знаю, в лесок, под елочку. Я не хочу с покойником вместе ехать. Нет, под елочку нельзя, не по-людски это. Я мысленно воззвал к тупости обоих бандитов. Ребятушки, не подведите, на вас вся надежда, на то, что вы, судя по всему, не шибко умные люди, не по-людски как-то. С этим ребенком все не по-людски. Я чуть не вздрогнул от неожиданности. Снова рядом со мной звучали посторонние голоса. Самое главное, не во мне, а рядом со мной. То есть я слышал, как разговаривают вполне себе настоящие люди. Хотя их точно нет. Один голос принадлежал все той же незнакомой женщине, а второй – жирному Максиму Никаноровичу, левой руке дома Черной Луны. Глава 13.2. Ох, как мне интересно поговорить с Максимом Никаноровичем. Есть ощущение, мужик расскажет много чего любопытного. То, что смерть слишком дохрена скрывает, уже понятно. Выяснить бы теперь масштабы этого дохрена. Так-то хитрая стерва втянула меня в нехилый замес. Если что-то пойдет не так, в любом случае крайним буду я. Гнев высшего, это упаси великая тьма. А гневаться братец Валькирии будет точно. Да и вообще, немного сомнительная цель. Получить целый мир. Зачем он смерти? И почему именно этот? Помнится, она рассуждала о чем-то особом, о чем-то, что есть только здесь. «Вася, чего делать?» Паренек нервничал все сильнее. В его голосе звучали уже откровенно истеричные нотки. Мне кажется, была бы его воля, он бы на ходу выскочил из машины и бежал, не оглядываясь. Возможно, с громкими криками. Возможно, до самой границы. А насколько я могу судить по прочитанным за эти два дня книгам, граница здесь, ой, как не близко. Империя – одна из самых больших территорий. Заголять и бегать, рявкнул тот, что постарше. В отличие от своего напарника он если и психовал, то успешно держал эмоции под контролем. Хотя, раздражение и злость несомненно присутствовали. Но это больше из-за тупости всей ситуации. Ибо ситуация максимально тупая. Человек или люди, нанявшие данную парочку, сильно переплатили им за услуги. Тут впору наоборот, дать этим двоим денег, чтоб они вообще ничего не делали, желательно даже не двигались. Удивлен, что они вообще смогли меня вытащить из школы. «Слушай, надо пацана прикопать», — выдал вдруг Василий. «В смысле прикопать? Ты слышишь, что говоришь? Я на такое не подписывался. У Бориса случился форменный припадок. Мы не убийцы, тем более не копатели. Все должно было сложиться иначе. Задание ведь простое — выкрасть ребенка шестилетку. Да, из кадетской школы, но с другой стороны, кому там вперся служка? Подумаешь, одним работником меньше, одним больше. Неужели? Чего ж ты тогда ухитрился простое задание похерить? И потом, предлагаешь привести его заказчику в виде трупа? Забыл, кто у нас заказчик. Я вообще не понял, на кой черт мы им понадобились. Своих спецов полно. Наверное, просто не хотят светиться. Слушай, ну не грохнут же они нас. Борис, судя по недовольному сопению напарника и тихим звукам возни, схватил товарища за плечо, а тот его руку скинул. «Приедем, скажем, так, мол, и так, вышло недоразумение». «Недоразумение, Боря, это когда ты поссать пошел против ветра и на ботинки себе попал, а тут, мандец, конечно, нас грохнут. Главное условие заказчика, пацан должен быть здоров и невредим, а ты его, твою мать, угробил. Так что выход один, скажем, что не вышло ничего, не получилось выкрасть пацана, задаток вернем». «Черт, вот сразу я не хотел с этим парнем связываться. Говорил же тебе, люди, имеющие отношение к любому дому, ничего хорошего не принесут. А все ты, деньги, деньги, разбогатеть тебе захотелось». Оба похитителя замолчали. Я же лежал по-прежнему на заднем сидении, упорно изображая из себя бездыханное тело. «Ну, ребятушки, давайте, соображайте, как вам поступить дальше. Только соображайте вслух, а еще лучше... продолжайте обсуждать того, кто заказал вам похищение ребенка. Уже понятно, в моей персоне заинтересован какой-то из домов. Вопрос в другом. Зачем? Смерть верно сказала, я, бастард, у моего папаши есть еще официальный, законнорожденный сын. Толку от меня вообще никакого. Понятно, что эти двое придурков вряд ли обладают стоящей информацией, но из их разговора можно хоть что-то почерпнуть. Естественно, я не собираюсь тянуть до встречи с заказчиком. Тем более, она вряд ли состоится. Собственно говоря, в том и была суть моей демонстративной смерти. Не хочу усугублять ситуацию еще больше. Очень сомневаюсь, что представителями любого дома будет так же просто манипулировать, как похитителями. Не знаю, какие перспективы меня ждали бы в конце этого путешествия и знать, честно говоря, не хочу. Интересно было, пока не упомянули спецов дома. Вот до этого момента я допускал, что попасть в руки заказчику можно было бы. Чисто посмотреть, что дальше. А вот теперь чего-то уже пропал интерес. Какую цель не преследовал бы любой из семи домов, хорошего в этой цели точно нет. Я снова осторожно приоткрыл глаза и посмотрел на похитителей. Чего-то они подозрительно притихли. Приоткрыл и немного обалдел. Машина все так же мчала вперед. Борис с Василием сидели на своих местах и, судя по напряженным спинам, соображали, как лучше поступить. Но это все ерунда. Удивило меня кое-что другое. Вокруг обоих похитителей появилось черное свечение, да еще настолько плотное, яркое, что я, сказать честно, даже испытал сильное желание протереть глаза. Парни явно умрут. Причем, этого не должно было произойти. Их судьба изменилась буквально только что. Они оба могли бы жить. Однако, теперь не получится. И срок очень маленький. Буквально не больше часа. Даже, наверное, меньше. Значит, что, скоро нашу замечательную, дружную компанию разыщет заказчик? Судя по тому, что за окнами мелькают деревья, кадетская школа располагается в лесу. Сейчас мы, видимо, двигаемся в то самое условное место. И почему, мне интересно, я вообще вижу это свечение? Почему здесь, в новой жизни, я по-прежнему остаюсь некромантом? Не лепится у меня все, что рассказала смерть, в одну картинку. Мир без магии, но она берет меня в ученики. Я переродился обычным пацаном, но сейчас, в это мгновение, вижу близкую смерть двоих человек. Максим Никаноров чемел на меня виды. Да, я обратил внимание на эту крохотную деталь, проскочившую в рассказе «Валькирии». Какие виды? Что вообще можно хотеть от бастарда, если у главы дома есть официальный наследник? В общем, получается, как ни крути, мне надо обратно в школу. Смерть знатно трындит. Она столько мути напустила, дабы я не увидел что-то по-настоящему важное. Да и вообще, у нее так-то на момент моей смерти имелось аж 10 некромантов. Причем 9 максимально стерви преданы. Они готовы жизнь отдать ради нее. Я, можно сказать, в этой компании белая ворона. Да, сильнее остальных, но в плане совместных авантюр, которые приведут Валькирию к заветной цели, партнер крайне ненадежный. Она это прекрасно знает. Я всегда был сам по себе. Служил ей, да, но именно служил. Без фанатизма. Все. Пора обратно. Я не разберусь во всем, если рядом не будет смерти. Ну, хватит, парни. Разворачивайте. Поедем назад. Вам вперед нельзя, вы там сдохнете. Моя фраза произвела эффект разорвавшейся огненной бомбы, которые так любят пироманты. Ну и, наверное, зря я так резко сел. Надо было, может, помычать там для проформы. Чтоб они поняли, пацан еще не совсем помер. А тут, видимо, сказалось все сразу. В их представлении картина выглядела следующим образом. Покойник с бледным лицом вдруг неожиданно принял сидячее положение, да еще заговорил. «А-а-а!» И Василий, и Борис заорали одновременно, хором. Мне кажется, даже если бы они репетировали этот момент, у них и то получилось бы не настолько слажено. «Эй, вы чего, зачем так надрываться? Наверное, лучше бы я молчал». Оба похитителя буквально впали в состояние безумства. Они орали, таращили глаза, испуганно оглядывались назад и, судя по искаженным ужасом лицам, свято верили, что за их спинами ожил мертвец. Машина вильнула сначала влево, потом вправо и тут же вылетела с дороги. Дальнейшее было похоже на какой-то безумный аттракцион. Нас подкинуло, перевернуло, снова подкинуло, затем опять перевернуло, и на полной скорости мы влетели в дерево. Наверное, мне ужасно повезло, что я находился сзади. Да еще от всех этих перевертушек мое достаточно мелкое тело оказалось в самом низу, на полу. Хотя, один черт, приложило меня знатно. Такое чувство, будто некоторые внутренние органы поменялись местами. Идиоты, дебилы, раздери вас великая тьма. Я с трудом выбрался из-под сиденья. Посмотрел вперед. Впереди было дерево. Сразу. Такое чувство, будто машина теперь просто выросла прямо из него. Потому как передняя часть чудо-повозки практически отсутствовала. Борис и Василий при этом выглядели подозрительно. Вернее, не так. Борис и Василий выглядели привычно. Приятно для меня, оба они были мертвы. Это так же верно, как то, что я некромант, потому что сейчас я снова видел черную тьму, окутывающую их тела. Только это уже не свечение, это паутина, которая своими тонкими нитями пронзала похитителей. Значит, тьма забирает их души, а видеть я этого Между прочим, не должен обычный пацан, рожденный в закрытом мире, иметь способности некроманта, хотя бы потому, что здесь нет силы. Я, как и мои собратья, черпал свое могущество из потоков. Смысл в том, что когда маг, любой, проходит посвящение, он получает доступ к этим потокам. Прямой доступ. До момента посвящения мы имеем лишь жалкие крохи, которые, к примеру, некромант получает из смерти жертвы, обменивая ее на помощь смерти. Вопрос, каким образом сейчас мне доступно то, чего быть не должно. Пацан, обычный человек, мир, мертвее мертвого. Здесь нет силы, это однозначно и несомненно, иначе я бы ее почувствовал. Однако при этом, вот сейчас, к примеру, я не просто наблюдаю, как паутина тьмы забирает то, что ей причитается, потому что тьма, она не магия, она то, что есть везде, неизменная сестра света. Я вижу, что Борис сопротивляется. Да-да-да, сопротивляется после смерти. Его внутренняя суть, или дух, душа, как это называют люди, упорно цепляется за тело. А из тебя получился бы отличный мертвяк. Я уже смог открыть дверь, выбраться наружу и стоял теперь в стороне, наблюдая за всем, что происходило с моими похитителями. Василий, который постарше, он не здесь. Тьма поглотила его полностью. Ну, это логично. Люди из закрытого мира не уходят на перерождение. Они просто умирают. А вот Борька, подлец. Борька очень хотел остаться. Я еще буквально пару секунд смотрел, как еле заметно подергивается его тело, сопротивляясь черной паутине. Потом вздохнул, покачал головой и решил, а почему бы и не попробовать. Да, руки у меня связаны, но эти замечательные идиоты связали их впереди, а не за спиной. Соответственно, я могу даже попытаться провернуть ту безумную мысль, которая сейчас появилась в моей голове. Только для начала надо вытащить Борьку из машины. Есть ощущение, будто она может полыхнуть. Не знаю, почему. Просто чувствую близко огонь. Следующие несколько минут провел в тяжелейшем напряге. Особенно, если вспомнить, что я ребенок. А действовать надо было быстро. Сначала мне удалось отстегнуть ремень, который прижимал тело Бориса к сиденью. Правда, пришлось ради этого забраться снова в машину с Борькиной стороны. Потом я волоком стянул его с кресла и потащил наружу. Чуть не сдох, честное слово. Все это, на секундочку, со связанными запястьями. Тратить время на то, чтоб снять веревку, я сейчас не мог. Ощущение близости Ани становилось все сильнее, а черная паутина, всколыхнувшаяся от моих действий, все активнее. Правда, и Борькина внутренняя суть начала брыкаться с большим энтузиазмом. Наверное, почуяла некроманта. Мертвые всегда ощущают нашу близость, ничуть не меньше, чем мы их. Они хотят остаться здесь, в мире живых. Просто не понимают, что для них уже ничего не будет как прежде. Они даже не понимают, что перешли грань. Ну, ты, сука, и жрешь неподъемный сволочь. Кряхтел я без перерыва, пока оттаскивал Бориса в сторону. Но вот что интересно, в какой-то момент черная паутина, замерев, перестала хаотично вонзать в него свои нити и скользить по телу. Она словно узнала меня, честное слово, и это при том, что мы с Великой Тьмой никогда не были на короткой ноге. Между нами всегда стояла смерть, даже посвящение этого не отменяет. Да, мы получаем доступ к потокам, но все равно все это находится под контролем госпожи. Так, хорошо, кивнул я сам себе, а затем оглянулся, в поисках подходящего для ритуала инструмента. И вот в этот момент машина полыхнула огнем. Правда, было что-то в этом неправильном. Не могу объяснить, что именно, потому как не разбираюсь в этих чертовых повозках. Слишком ровно взметнулся огонь. Хорошо, мы с Борькой находились на приличном расстоянии и нас это уже не волновало. Так, друг мой, приступим. Я покачал головой, недоумевая от своей же глупости, потому что задумал реально глупость. Затем подошел к прочной на вид ветке, лежавшей на земле, взял ее, задумчиво посмотрел на конец. Туповат, ладно. Снова оглянулся в поисках того, обо что можно порезать руку. Ничего подходящего. Ну, сволочь, если ты меня подведешь, я сильно расстроюсь. Борька, которому предназначались эти слова, естественно, лежал молча, на спине, уставившись стеклянными глазами в небо. Неподалеку весело и задорно полыхала машина. Я снова глянул на повозку. Если не ошибаюсь, они ездят с помощью некой горючей жидкости. То есть, чисто теоретически, должен быть взрыв. Но взрыва нет. Какая интересная хрень. Ладно, тьма с ним. Я поднял руки, посмотрел на них, а потом с силой вцепился зубами в место между большим пальцем и указательным. Там будет проще всего прокусить. Мне нужна кровь. Не очень много. Вообще, конечно, это больно. Так больно, что аж в глазах потемнело. Однако, я упорно шел к реализации своей безумной мысли. Это было для меня важно. Принципиально важно. Если смогу сделать задуманное, то я получу подтверждение кое-какой догадки. Так, изучил место укуса. Пойдет. Наклонился, поднял палку, поелозил по ней собственной кровью. Надеюсь, никакая местная зараза не попадет внутрь моего детского организма. Затем принялся тем концом, который теперь был испачкан кровушкой, рисовать знакомые фигуры вокруг тела Борьки. Время опять же поджимало. Пришлось ускориться. Для верности еще дважды повторил все необходимые заклинания. Хотя, казалось бы, нахрена, и фигуры и заклинания не сработают, если их ничем не наполнить. Ну, все. Откинул палку в сторону. Уставился на Бориса. Теперь надо подождать. Сколько? Ну, обычно процесс занимает несколько часов. Сейчас, не знаю. По сути, я просто расписал землю вокруг Борьки узорами и талдычил одно и то же на протяжении некоторого времени. Силы нет во всем этом. Но проверить собственную догадку хотелось очень сильно. В принципе, думаю, достаточно будет. Я не успел осознать мысль до конца. Мой рот непроизвольно открылся, а глаза стали чуть больше. Именно так у людей проявляется удивление. Да ладно, получилось. Получилось. Естественно, причина для такой реакции имелась. Весомая причина. Борька, земля вокруг которого была исписана знаками великой тьмы, принял сидячее положение и теперь с не меньшим удивлением таращился в мою сторону слишком светлыми для обычного, живого человека, глазами. При жизни они у него были серыми, а сейчас стали почти белыми. Черная паутина по-прежнему опутывала Борькино тело, но больше не двигалась и не пронзала. Она скорее теперь напоминала саван. «Обалдеть!» — выдал я вслух. «Хозяин!» — неуверенно проскрипел Борька. Глава 14. «Все уже не будет, как раньше». Тишина в комнате стояла такая, что можно резать воздух ножом. А еще в комнате находилось гораздо больше людей, чем их тут, наверное, бывало за все время моего проживания. Да еще состав компании выдался, золотой, можно сказать. Возле окна ошивался наставник Леонид. Он опирался одной рукой на подоконник и смотрел на все происходящее суровым взглядом. Но в глубине этого взгляда я видел искрящийся смех. Похоже, Леонида крайне сильно веселило то общество, в котором он оказался. Впрочем, как и тема разговора, рядом со столом замер директор школы. У него взгляд ничем не искрился и суровым тоже не был. Весь внешний вид директора, начиная от выражения лица и заканчивая позой, говорил о том, что господин Левин немного в шоке. Возле двери монументом равнодушия застыла смерть. Пожалуй, по ней менее всего можно было прочесть какие-то эмоции. Их просто у Валькирии не было. По крайней мере, чисто внешне. Но я, в отличие от остальных, знал, врет старая, хитрая сволочь. Точно врет, притворяется. Как только мы останемся с ней наедине, меня ждет допрос с пристрастием. На кровати сидел я, основное действующее лицо этой встречи. Рядом, у изголовья, стоял Борька. Борьке вообще на все плевать, он мертвый. Его теперь если что и беспокоит, лишь мои желания. Я его хозяин, а он, затрудняюсь назвать, кем он теперь является. Борис не мертвяк, которого держит в мире живых мое желание и кусочек силы, полученный в процессе ритуала от смерти. Потому как смерть к ритуалу вообще никакого отношения не имела и о нем даже не знает. Пока не знает. Само собой, скрывать от нее природу Бориса не получится. Даже при том, что в закрытом мире Валькирия сильно ограничена в своих возможностях, уж мертвого от живого она всегда отличит. И судя по недовольно поджатым губам, уже отличила. Борис не лич, потому как для создания полноценного лича требуется запечатать душу жертвы в филактории. Так называется специальный амулет. Амулета нет, однако душа Борьки-придурка тело не покинула. Вот, что интересно, он будто находится в состоянии между. Черная паутина, которую вижу я и, наверное, смерть, по-прежнему окутывает его тело саваном, а та самая внутренняя суть, его дух, мерцает ровно в районе груди, удерживаемой паутиной. Я понятия не имею, кем теперь является Борька. Честное слово, ни одно определение не подходит. По крайней мере ни одно, имеющееся у некромантов. Но вот он, стоит рядом в черных, солнечных очках с каменным выражением лица. Очки это я ему велел нацепить. К счастью, они целые, невредимые лежали в нагрудном кармане его рубашки. К счастью, потому что глаза у Бориса теперь весьма выдающиеся, слишком светлые. Может, местные и не поймут, что он мертв, но в любом случае, вопросы возникнут. А смерть, от этой хоть прячься, хоть не прячься, она на то и смерть, чтоб видеть мертвых. Ты хочешь сказать, будто внезапно, абсолютно без каких-либо вмешательств со стороны, вдруг вышел из тьмы безумия и стал здоров? По щелчку, спросил меня директор школы. Вид у него был потерянный. Он вообще не знал, как реагировать на происходящее. Между прочим, спрашивает уже в третий раз. Я еще с момента первого посещения его кабинета понял, мужик либо туговат башкой, поэтому ему приходится задавать одни и те же вопросы по несколько раз, либо он категорически не верит в то, что видит, своим же глазам не верит, как и в тот раз, с ноющим херувимчиком. А ведь у пацаненка реально был разбит нос, имелась рана в бедре, но директору проще упереться рогом в ту версию, которая более понятна, чем разобраться в настоящей причине случившегося. Даже интересно, почему именно этот мужчина занимает должность директора. Мне кажется, в наставнике Леониде стержень покрепче будет. Чудо. Это чудо. Я вскинул руки вверх и посмотрел на потолок, намекая, будто исцеление произошло с помощью высших сил. Директор машинально повторил мои действия, но без рук. Их он вверх не поднимал. А вот башку, да. И лишь после того, как уставился на грязное пятно, которое находилось прямо над нашими головами, сообразил, что зеркалит малолетнего бастарда, который только недавно считался идиотом, а это как-то не соответствует директорскому статусу. «Прекратить!» — рявкнул господин Левин. Он снова уставился на меня, из-за чувства собственной беспомощности, наливаясь краской. Видимо, в чудо он не верил, но и доказать его отсутствие тоже не имел возможности. «Прекратить этот цирк!» «Какой уж цирк! Тут самое настоящее волшебство!» Я с умным видом покачал головой и подцокал языком, мол, ну, надо же, папу только пока не торопитесь радовать, вдруг это временный эффект. Наставник Леонид, не сдержавшись, тихо хмыкнул. «Клоун!» – прошипел сквозь зубы директор школы. «Вообще, конечно, надо признать, возвращение вышло фееричным. Специально будешь планировать, так не получится». После того, как Борька с его радостным воплем «хозяин» встал с земли и принялся топтаться возле меня, я понял, пора идти обратно. Сначала, правда, велел развязать мои руки, а потом уже понял, мне непременно нужно снова оказаться рядом со смертью, потому что необходимы все знания, которые она может дать. Как бы смешно это ни звучало, но произошедшее реально выглядит чудом. И зря господин Левин впадает в истерию от данного слова. Просто чудо в другом. Произошло оно там, в лесу, когда Борис поднялся на ноги. «Сила во мне, обалдеть! Сила во мне!» — произнес я вслух, в оба глаза пялись на Борьку, который трамбовал ногами землю, нарезая круги. Потом я поднял руки, свои же, и с удивлением уставился на них. Хотя, чего пялиться? Естественно, на пальцах не было привычных черных лохмотьев, которые появляются после того, как некромант тянет силу из потоков с разрешения Великой Тьмы. Вернее, сначала, конечно, с разрешения смерти. Однако выходит, мне посредничество валькирии больше не нужно. Я ничего ниоткуда не тянул. В этом мире нет потоков. Вот в чем соль. Сила реально существует во мне, будто я высший. От этой мысли стало слегка нехорошо, и я даже присел на землю. «Хозяин!» — рядом топтался счастливый Борька, своим мычанием сбивая с толку и с мыслей, которые хаотично кружились в голове. «Да погоди ты!» — отмахнулся я от своего нового слуги. Потом посмотрел на пылающую ярким факелом машину, подумал еще буквально секунду и решил, надо валить. Что интересно, не успели мы сделать сотни шагов с места, где все случилось, как за нашими спинами раздался взрыв. Я остановился, обернулся, задумчиво изучая взметнувшийся столб огня и черного дыма. «Какая занимательная история, хозяин!» — снова забубнил Борька. «Помолчи!» — отмахнулся я от него. «Видишь, твой господин думает. Просто меня сильно смущал данный момент. Я, конечно, конкретно для этого мира слишком юн. Многого не знаю о местных технических особенностях. Но сдается мне, что рвануть должно было значительно раньше. Любопытно. Я еще пару минут потупил, изучая столб пламени, а потом, наконец, плюнул и, развернувшись, пошел в сторону, где предположительно находилась школа. Господин. Рядом весело скакал сменивший репертуар с хозяина на господина Борис. Не знаю, что его так бодрило. Сила, которую я, Похоже, нехило в него влил или сам факт продолжавшейся жизни. И вот это, конечно, самое удивительное. Мало того, ритуал сработал. Так еще я создал не мертвяка. Я создал нечто особое, потому что от незнания и непонимания вхерачил в Борьку лошадиную дозу силы. От незнания и непонимания ситуации. Сам-то ритуал я проводил сотни тысяч раз. С закрытыми глазами и ушами могу повторить. Но я предположить не мог, что все выйдет именно так. Да, кое-какие мысли имелись, однако масштабы в моем представлении виделись более мелкими. Еще в машине у меня появилась догадка, что с моей персоной все не так просто. Каким-то образом в мире, где нет силы, я все равно с ней связан. Может, из-за неправильного перерождения, не знаю. Смерть же сказала, сбились пути. Получается, я притащил в новое тело, в новое перерождение себя старого. Причем, целиком, с особенностями, способностями и профессиональной специализацией. Подтверждением тому служит веселый Борька, а вернее сам факт его наличия, черная паутина, которую могу видеть, и еще кое-что. Когда я заметил торчащие из кармана Бориса очки и велел ему их напялить, из темного, смутного отражения, которое виднелось в зеркальных стеклах, на меня смотрел некромант, только совсем мелкий, ребенок. «Погоди», — велел Борьке, который для моего удобства наклонился, чтоб я мог эти очки ему нацепить на нос. С мышлением пока у Бориса проблема, он не способен самостоятельно что-то делать, поэтому очки пришлось надевать ему мне, но это естественно для первых нескольких часов. Потом, конечно, он тоже вряд ли станет гением, будет реагировать на простые, понятные команды и выполнять простые, понятные приказы. Хотя с другой стороны, теперь уж и не знаю, Борька послушно замер, согнувшись пополам, а я внимательно рассматривал не очень хорошие, но тем не менее, хоть какое-то отражение себя, мелкий, светловолосый, ушастый, да уж, остается надеяться, что и в этом теле с возрастом появится моя замечательная харизма. Ну, ладно, чего уж теперь сожалеть, главное не это, главное, мои глаза, они были полностью заполнены тьмой. Нет, это нормально, конечно, если я некромант, и я действительно некромант, а бастард, нет, данное тело не проходило посвящение, оно не должно, хотя, а чем я, только что собственноручно поднял мертвого, при этом почерпнув силу из самого себя, чего тут должно, а чего не должно, уже непонятно. Я моргнул, собирая тьму в зрачок, давай-ка, родная, мы тебя спрячем, не надо травмировать людишек твоим наличием. Да и смерть пока нужно поводить за нос. Все, Борис, можешь встать в полный рост. Встань, выпрямись. Борька радостно забубнил свое хозяин, господин. Ему, видимо, не нравилось стоять, согнувшись пополам. Ох уж эти люди, вечно всем недовольны. Только что помирал, а теперь поза его не устраивает. В общем, именно из перечисленных факторов сложилось мое твердое убеждение. Я нуждаюсь в смерти. Не в ней, как таковой, век бы не видел, а в тех знаниях, которые она может дать. Вполне уже понятно, со мной все не так. По сути, я просто теперь живу в другом мире, в другом теле, впереди до хренища лет, я все тот же некромант, и мне больше не нужна смерть. Сила во мне. Я поднял Бориса из мертвых, не пользуясь разрешением госпожи. Великая тьма, Борис, прикрикнул я на своего слугу, когда мы отошли еще дальше. Он упорно крутился вокруг меня со счастливым мычанием. Как щенок, хватит мельтешить, просто иди рядом, и не привлекай внимания, понял, когда вернемся в школу, любое действие допускается только с моего разрешения, ясно, хозяин, довольно сообщил Борька, господин, типа того, я кивнул ему, подтверждая оба определения, чисто исходя из разума и логики, решил, нам надо выйти к людям, по лесу можно бродить сколько угодно, а в итоге прийти вообще не в ту сторону. Из школы я выехал не в самом лучшем состоянии. Теперь не разберешь, где она конкретно находится. А из Бориса проводник, такое себе. Поэтому, пройдя некоторое расстояние, мы с Борькой все-таки свернули к дороге, по которой проносились редкие автомобили. Значит, от школы не очень далеко успели уехать, если движение слабое. Борис по моему приказу остановил одну из машин, с мужчиной, сидевшим за рулем, разговаривал уже я сам. «Сломалась тачка», — ответил дядечке, когда тот удивленно поинтересовался, что за нелегкая нас тут носит, тачка. Радостно поддакнул Борис, которого вдохновило новое слово, а вернее сам факт, что он это новое слово может сказать. «Вот пешком топаем, иначе за опоздание меня накажут. Сами знаете, в школе все строго, но заблудились, пока шли. Вообще теперь не понимаем, в какую сторону двигаться. Двигаться. Снова курлыкнул за мной спиной Борис. Я стоял возле открытого окна, разговаривая с водителем, а он топтался сзади. «Сопровождающий у тебя не шибко умный». Мужик кивнул в сторону Борьки. «Да мои родители не сильно обеспеченные. Так-то я в доме огня состою. Но мы очень дальние родственники. Денег хватило лишь на дешевого охранника. Вот и вышло, как вышло», — ответил я мужику, заодно легнув Борьку ногой. «Чтоб заткнулся уже, лингвист хренов. Слова он изучает. Если у дядечки и возникли какие-то сомнения, мой возраст и упоминание дома огня имели благоприятный эффект. Он подвез нас до поворота, который от основной дороги вел к воротам школы. Оставшуюся, небольшую часть пути мы подделали уже пешком. Когда оказались на территории, первым делом я заметил суету на стоянке, где, видимо, посетители и наставники оставляют свои машины. По крайней мере, штуки три там маячили. Один автомобиль, наверное, был директорским, потому что знакомая троица мельтешила рядом с ним. Суету создавала смерть. Она размахивала руками, громко ругалась и явно была зла. Рядом с ней бестолковились директор школы и наставник Леонид. «Вы понимаете, что у вас пропал ребенок», — вычитывала Валькирия господину Левину. «Это запланированная акция. Его украли. Меня специально отвлекли. Слуга. Бастард. Называйте вещи своими именами». Директор с недовольным лицом пытался отбрехиваться. «Наивный человек. Если смерть закусила у дела, там никому не поздоровится безо всякой силы. Неужели вам снова напомнить о предстоящем посещении совета? Думаю, старейшин мало обрадует, что из школы могут пропадать дети. Сегодня это бастард, а завтра наследники будут испаряться в воздухе». «Хорошо, в ваших словах есть резон, госпожа библиотекарь. Однако наставник Леонид, решивший вмешаться, не успел договорить. Он стоял лицом к воротам и наше с Борькой появление заметил первым. Лицо у Леонида вытянулось. Он закрыл рот, не закончив фразу. Закрыл и уставился на меня удивленным взглядом. Вслед за наставником к воротам обернулись смерть и директор. Я спокойно топал вперед, ко всей этой компании. Борис маршировал следом. «Это, что за самостоятельные прогулки?» — вскинулся господин Левин. Вопрос он, конечно, задал не мне, потому что знал, бастард все равно ничего не ответит. А я ответил. Вот как только оказался рядом с директором, сразу и заговорил. «Меня украли, но потом этот добрый человек», — я махнул рукой за спину, намекая на Бориса, — «он помог сбежать». Машина похитителей остановилась возле придорожной харчевни. Я смог развязать руки, а парень вот, сообразил, что нужна помощь. Мы долго бежали, потом шли, потом опять бежали. Сказать, что директор на пару с Леонидом обалдели, это не сказать ничего. Они даже не слушали, что я им втирал. Просто стояли, бестолково хлопая глазами. И мне это, конечно, было на руку. Именно на их реакцию и рассчитывал, когда сочинил абсолютно нелепейшую историю. Оба мужика пребывали в крайней степени изумления от того, что я вообще разговаривал. К тому же разговаривал очень даже адекватно. «Ты ведь...» — директор громко сглотнул, а потом все-таки произнес вслух. «Ты ведь дурак, идиот». Господин Левин посмотрел на Леонида, на смерть, затем повторил. «Он ведь дурак. А-а-а, да». Я пожал плечами. «Чудо. Случилось настоящее чудо. На фоне стресса, так сказать. Сам в шоке. Главное, сначала было темно, а потом, раз, и сразу все вижу, все понимаю. Смотрю, машина. В ней какие-то люди. Руки связаны. Они вышли, чтоб заказать еды, а я давай быстрее искать путь к спасению. Видимо, похитители тоже исходили из моего идиотизма, потому не закрыли машину. Ну, а затем появился Борис. Кстати, он теперь мой слуга. А, да, еще, я, бастард дома Черной Луны, официально прошу взять меня на обучение. Хочу верой и правдой служить своей семье. Готов принести присягу школе и дому, только попозже. Хорошо, сейчас сильно уморился. Идем, Борька. Я махнул Борису рукой, приглашая следовать за собой, обошел директора, Леонида и смерть, которая за все это время не проронила ни слова, и направился в сторону барака. Вот уже после этого, не успел в комнате оказаться, троица явилась ко мне для выяснения деталей. Но я уперся намертво, придерживаясь озвученной версии, и стоял на своем. Чудо. Борька спаситель. Хочу учиться. Все. При этом вполне понимал, как только директор с наставником выйдут за дверь, смерть с меня с живого не слезет. Российская империя, Дом воды, год 2027 нового времени. Марк Сергеевич, ну бога ради, прекратите. У меня трое детей, я вас прошу. Вы же, мужчина средних лет, с уставшим, осунувшимся лицом, по собачьей грустными глазами и седыми висками, стоял, замерев на месте, прямо посреди площадки для гольфа. Казалось бы, что ему здесь делать? Люди с такими лицами не играют в гольф. Да и вообще, одет он был слишком просто. Даже не просто, а бедно. Какие-то дешевые штаны, купленные в магазине распродаж или вообще, не в приличном обществе будет сказано, на рынке. Футболка из синтетической ткани. Обувь, сандали столетней давности, надетые прямо на серые носки. В общем, этот мужчина смотрелся на поле для игры в гольф, как нечто чужеродное и крайне неуместное. На самом деле, звали мужчину Владимиром, и в усадьбе, принадлежавшей дому воды, он много лет работал садовником, что, впрочем, тоже не объясняло всей сложившейся ситуации. «Марк Сергеевич, пожалуйста, вы можете промахнуться», — повторял он без остановки испуганным голосом. «Вова», — протянул с капризными интонациями второй участник сцены, тот самый Марк Сергеевич. «Ты сомневаешься в своем господине? Серьезно? А если я разозлюсь за столь неуважительное отношение? И потом, страховка все покроет. Дом заботится о своих. Помнишь? Да, не убьет же тебя мой маленький эксперимент. А если убьет, то женушка получит неплохую сумму денег. На твоем месте наоборот нужно надеяться, что я промахнусь. Ты ведь любишь женушку?» Молодой человек, к которому обращался садовник, громко и неприятно рассмеялся. От испуганно замершего Владимира этот парень отличался очень сильно. Для начала, разницей в годах. На вид ему было около 20 лет. Небольшого роста, с хорошей фигурой, но скорее поджарый, чем крепкий. Тем не менее, вполне было заметно, что в спортзале парень проводит много времени, и его приятное глазу тело – результат определенных трудов. Вообще, вся внешность Марка Сергеевича, которого вроде бы еще рано называть по отчеству, несомненно являлась результатом определенных трудов и денег, результатом весьма приличных денег. Пожалуй, его даже можно было бы назвать красивым, если бы не высокомерное, спесивое выражение лица и не тонкие, почему-то слишком бледные губы. Они, эти губы, портили общую картину. Из-за них парень напоминал карикатурного героя комиксов. Хотя в остальном, все было отлично. Глаза, выразительные, карие, нос прямой, идеальной формы. Про такие носы говорят, благородный профиль. Стильная стрижка, явно сделанная руками дорогостоящего специалиста. Форма для гольфа и обувь, очень известного бренда весьма престижной фирмы. Однако, если бы, к примеру, кто-нибудь оценил Марка Сергеевича со стороны, но только по-настоящему оценил, пристально и долго изучая этого парня, то, наверное, увидел бы кое-что интересное. Потому что, чем дольше смотреть на него, тем отчетливее можно увидеть настоящее лицо, проступающее сквозь вполне приятное, человеческое обличие. Уродливое, хищное, отвратительно хищное, как у древней рептилии, готовой сожрать все, что попадется ей на пути. И тут, конечно, немаловажную роль сыграли гены. Папаша Марка Сергеевича тоже славился своей жестокой, подлой натурой. Правда, его это не уберегло от внезапной и крайне болезненной кончины. Сынок оказался хитрее. К сожалению, или к счастью, тут уж как посмотреть, никому не придет в голову настолько пристально изучать одного из старейшин. Самоубийц нет, а Марк Сергеевич, несмотря на свой юный возраст, являлся главой дома воды. Принял он пост не так давно, около полугода, но при этом уже завоевал себе славу редкостного психа и сволочи. Если с главой дома огня старейшины предпочитали не связываться из чувства, достаточно близкого к уважению, то главу дома воды они просто считали отмороженным, малолетним маньяком. «Марк Сергеевич», — снова завел Владимир свою шарманку, — «тихо, ты отвлекаешь меня». Старейшина держал в руках клюшку и примерялся для удара по мячу. Судя по тому, что стоял он напротив садовника, мяч должен был прилететь именно в работника. Тем более, на голове бедолаги виднелся апельсин. Скорее всего, Марк Сергеевич изволили развлекаться. Вряд ли садовник по своему желанию или от нечего делать уложил себе на голову фрукт. «Вова, не дергайся. Когда ты дергаешься, я все время промахиваюсь». Марк Сергеевич с силой ударил по мячу, запустив его, словно маленькую, крутящуюся комету, прямо в голову бедолаге. Мужчина зажмурился, но ему хватило выдержки не дернуться влево или вправо, не присесть, иначе старейшина разозлится. А когда он приходит в ярость, Последствия бывают весьма плачевные. Однако увидеть результат своего фееричного удара Марк Сергеевич не смог. Ровно в этот момент его окликнули. Да еще окликнули настойчиво. На такой оклик, как правило, хочешь, не хочешь обернешься. Господин, срочное дело, извините, что отвлекаю. К старейшине быстрым шагом приближался еще один мужчина. Этот вообще не был похож ни на кого. Внешность имел достаточно невзрачную. Его можно отнести к категории людей, мимо которых пройдешь и не обратишь внимания. Бесцветный какой-то, безликий. И тем не менее, появившийся в крайне неудачный момент мужчина был известен каждому в доме воды. Он служил левой рукой старейшины последние лет 10. Еще при папеньке Марка Сергеевича начал карьеру. Его настоящего имени уже никто не помнил. Слишком долго этот человек находился на своем посту. А вот прозвище. Прозвище было достаточно известное. Причем, известное не только в доме воды, но и среди других домов. Да что ты будешь делать, никакого покоя? Что за мляцкая жизнь, я глава дома, а толку от этого никакого. Марк Сергеевич явно был зол из-за того, что отвлекся на появившегося человека и пропустил ключевой момент, когда мяч с громким чваком снес апельсин с головы садовника. Сука, сука, сука, сука. Старейшина, психанув, со всей силы ударил клюшкой по земле, потом еще раз и еще. Молотил ею, будто умалишенный. Во все стороны летели комья земли и трава. Слава тебе, Господи, хоть не по людям. Тихо пробормотал садовник, который после того, как апельсин на его голове разнесло на маленькие кусочки, потихоньку, мелкими шажками, принялся отступать в сторону ближайших деревьев. Наверное, он был рад, что злость хозяина в данную секунду вылилась на клюшку. Потому что достаточно часто от приступов бешенства Максима Сергеевича страдали вовсе не предметы. Старейшину вывел из себя сам факт упущенного триумфа. Он ведь так долго старался реализовать свой удар. В конце концов, глава дома воды просто со злостью сломал клюшку о колено, а затем отшвырнул ее остатки в сторону. И, что выглядело достаточно странно, в один момент успокоился, будто подменили его. Поэтому, когда человек с невзрачным лицом, дождавшись окончания припадка, подошел к главе дома, Марк Сергеевич уже, как ни в чем не бывало, стоял возле круглого столика, попивая из стакана свежевыжатый сок. Приступ неконтролируемой ярости улетучился, словно и не было. Подобные вспышки время от времени случались, и сам Марк Сергеевич не находил в этом ничего дурного. Ему даже нравилось подобное состояние. Порой необходимо расслабиться и выпустить пар, иначе жизнь становится слишком скучной. То, что от приступов бешенства страдали все, кому не повезло попасть под горячую руку, его не заботило. Доброго дня и доброго здравия. Невзрачный мужчина склонил голову в знак приветствия. Доброе здравие, понятие весьма далекое от того, что я хотел бы пожелать большинству из живущих. Поэтому в ответ лучше промолчу. Марк Сергеевич сделал последний глоток, задумчиво посмотрел внутрь опустевшего стакана, а затем вернул его обратно на стол. Долгая мучительная смерть звучит в моем представлении более благозвучно. Почему люди не желают друг другу ее? Ну, зачем пришел? Если моя левая рука, прозванная тенью, является в то время, когда я решил сам себя порадовать отдыхом, значит, у него замаячила какая-то интересная информация. Важная информация. Господин, мне нужно поговорить с вами. Тень по-прежнему стоял с опущенной головой. Пока еще рано смотреть старейшине в глаза, не до конца отошел. Чувствуется в голосе раздражение. Левая рука отлично знает характер своего господина. Тот еще псих и маньяк. Отец его тоже был безумным. Однако и опыт тени это несомненно подтверждает. Не каждый хороший человек может быть хорошим главой дома. Но каждый глава дома точно не имеет возможности быть хорошим человеком. Иначе его просто сожрут. Так что, лучше маньяк, чем рохля. Вон, папенька Марка Сергеевича той еще сволочью считался, а один черт сынок его угандошил. Правда, не без помощи тени. Просто прежний старейшина совсем уж начал связь с реальностью терять. Потребовал в доме восстановить традиции очень старых времен. Типа, глаз за глаз, зуб за зуб. И право первой ночи. Совсем у главы крыша поехала. Поэтому тень пришел к наследнику и предложил ему полное содействие в устранении папеньки. Естественно, наследника такое предложение безумно обрадовало. Марк Сергеевич пока еще молод, в запасе лет 10-15 имеется. Потом, конечно, скорее всего, начнет в нем склонность к безумию проявляться. Уже сейчас видны задатки. Семейное это у них. Но тень надеялся, что к тому моменту глава уже обзаведется семьей и наследником. Дай бог, пацан не в дедову породу пойдет. Тень с первого дня служил дому и только ему. Старейшины приходят и уходят, а величие дома – это навсегда. Кстати, прозвище левой руке дал именно отец Марка Сергеевича. Решил, будто человек, отвечающий за безопасность, имеющий доступ к тайнам и секретам, Георгием быть не может. С тех пор Тень больше не слышал в свой адрес ни Георгия, ни Жору, ни Гошу. Он стал самой настоящей Тенью. Он ухитрялся проскользнуть туда, где никто не проскользнул бы. Убрать помеху, с которой мало кто справится. Выведать информацию, за которую люди готовы платить жизнью. Я сегодня только и делаю, что говорю. Уже устал разговаривать. Если хочешь говорить, заведи себе психоаналитика. Просто можно не трогать меня хотя бы один день. Марк Сергеевич недовольно прищурился, но тут же уселся в стоявшее рядом кресло, закинул ногу на ногу и великодушно разрешил. Говори, господин, среди домов в последнее время начались какие-то мутные движения. Тень придвинулся ближе к хозяину, пристроившись сбоку кресла, не перед лицом же главы ему маячить, и даже немного наклонился, дабы иметь возможность говорить тише. Рядом, конечно, посторонних не наблюдается, но кому, как ни левой руке знать, какой волшебной силой обладают слова, сказанные вслух. Не успеешь оглянуться, а их уже кто-то повторяет совсем в другом месте. Среди домов всегда мутные движения. Марк Сергеевич небрежно повел плечом и покосился вправо, где теперь стоял его левая рука. Немного нервировал тот факт, что из-за своей дислокации тень словно уходила из поля зрения. Сколько себя помню, все время старейшины друг под друга копают. На открытые действия пока никто не решился. Да и претендовать на чужой дом тоже пока никому в голову не пришло. Это все же будет попахивать самой настоящей войной. А вот возня, она постоянно происходит. Гадят друг другу старички. Да, но не в этот раз. Сейчас все иначе. Вы же знаете, мои шептуны расползлись не то, что по всей столице, по всей империи их полно. Так вот, слушок дошел. Левая рука оглянулся по сторонам, желая убедиться, что они со старейшиной по-прежнему одни. Вчера в лесу сгорела машина. Казалось бы, какая ерунда. Водила вылетел с дороги, кувырком укатился в лес и со всей силы расхреначился от дерева. Бывает и хуже. Может, заснул за рулем. Да, действительно. Марк Сергеевич высокомерно хмыкнул. Он пока что не мог понять, зачем ему эта информация. Вот только на тачке следы воздействия дома огня. Не совсем понятно, в чем была суть этого воздействия. Но с другой стороны, не совсем понятно, на кой черт вообще левая машина дому огня. Труп обнаружили один, и этот жмурик точно не из Розенкранцев. Потом, неподалеку, еще имеются следы, вернее, даже не совсем следы, некие фигуры, нарисованные на земле. К сожалению, точно уставить, кем и для чего они нарисованы, пока не удалось. Однако, это не народное творчество, 100%. Мой человечек, который принес данную новость, сделал снимки рисунков. Тень вынул из кармана телефон, открыл галерею и положил мобильный на стол, прямо перед старейшиной. Марк Сергеевич с интересом уставился на фото, однако интерес его почти сразу угас, ибо действительно было непонятно, что означают загогулины. Так, а в чем прикол? Почему нас должны интересовать сгоревшие тачки? Старейшина задрал голову и посмотрел на левую руку. Тень еле сдержал раздраженный вздох. И этот дурак, что ж не везет-то так, папаша был неумным, сынок весь в него. Очевидно ведь, если левая рука пришел с подобным рассказом, значит, точно в этом есть смысл. Нахрена задавать тупые вопросы, потому что дом огня не стал бы применять артефакт к кому ни попадя. Продолжил тень спокойным, размеренным голосом, значит, они за этой машиной следили. Тачка сильно повреждена, сгорела полностью. Однако, по камерам слежения удалось ее разыскать. За час до аварии машина находилась в районе кадетской школы. А еще раньше, где-то за день, этот же автомобиль засветился возле одного заведения в не очень хорошем районе. Заведение славится тем, что там можно найти исполнителя для всякого рода заказов. Так вот, тень подался вперед и перелистнул фотографию. Теперь на снимке виднелся вход в какой-то дешевый кабак, автомобиль и двое людей, которые возле этого автомобиля стояли. Фото было не лучшего качества, видимо, тоже взято из уличных камер. Обратите внимание, тот, что выше ростом, человек из охраны дома Розы, новое увлечение Алисы Евгеньевны. Парень не сильно умный, но крайне ей предан. Впрочем, как и все мальчики в ее штате, Странное совпадение, не находите? Дом воды встречается с человеком, который известен в определенных кругах, как мелкий воришка и жулик. На следующий день этот тип появляется возле кадетской школы. И кстати, по камерам видно, что рядом с ним находился еще один человек. К школе они подъехали вдвоем. Затем машина встала там, где камеры уже не отслеживают. Через час тачка вдруг веселым факелом полыхает в лесу, и труп там один. Ну, хрен его знает. Марк Сергеевич задумчиво почесал бровь. А нам-то что с того? Пока не улавливаю мысль. Дом огня и дом розы вроде бы не связаны между собой в этой истории. Тень терпеливо продолжал разжевывать главе важные, очевидные вещи. Тем более, старейшины никогда не действуют сообща. Но такое у меня ощущение, будто цель у них была одна. Розенкранцы следили за тачкой, следили за человеком, или людьми, что более вероятно, нанятыми Алисой. В кадетской школе сейчас нет ни одного ученика, способного вызвать интерес у обоих домов. Наследник Розенкранца, мелкий, пацану чуть больше 6 лет, да и нет за ним каких-то выдающихся способностей, вырос капризным, избалованным. Кроме него у дома огня еще 2 претендента, и со дня на день должны появиться близнецы, то есть старший сын не представляет никакого интереса, за ним еще целая очередь. Дом розы в школу отправил несколько мальчиков, но все они очень дальние родственники, то есть, чисто теоретически, вообще отсутствуют точки соприкосновения. Сейчас ты очевидно скажешь, что самое «но», в котором и будем смысл, сообразил, наконец, Марк Сергеевич. Верно, господин, среди учеников нет никого интересного, а вот среди работников. 5 лет назад случилась скандальная история с бастардом дома Черной Луны. Вы были юны тогда, скорее всего, не обратили внимания. Во-первых, об ублюдке до несчастного случая никто не знал, Матвей его прятал. А во-вторых, младенца пытались украсть. Так пытались, что няньку, которая вышла с ним на прогулку, подрезали. И неплохо подрезали. Она осталась инвалидом. Ребенка чудом спасли, вернули папаше. Потом приключился скандал, потому что об этой истории трындели все каналы. У меня вообще, если честно, в тот момент возникло ощущение, будто это была запланированная акция по дискредитации Матвея, но потом все затихло. А бастард, он сейчас в школе. Последние 2 года служит там в роли рабочего персонала. Он дурак вроде. Диагноз имеется. Так вот, что интересно еще тогда, 5 лет назад, я задавался вопросом, кому и зачем понадобился ублюдок, неполноценный, с отклонениями. Так понадобился, что его аж выкрасть хотели. Хм, ты думаешь, сейчас снова все к этому пацану сходятся? Старейшина дома воды, нахмурившись, уставился в одну точку. Думаю, да. Осталось только понять, почему, но могу сказать точно, если пацан интересен двум домам, то нам тоже не мешало бы им заинтересоваться. Марк Сергеевич помолчал буквально пару секунд, а потом озвучил тот приказ, ради которого тень, рискуя вызвать гнев, побеспокоил хозяина. Хорошо, действуй. Глава 15. Моя персона пользуется все большей популярностью. После моего возвращения прошел ровно день. Госпожа, к счастью, успела успокоиться. Она больше не шипела, не плевалась слюной и даже снова выглядела вполне всем довольной. Но это сейчас, а вчера-вчера оставшаяся часть дня выдалась, прямо скажем, напряженной. Едва только директор школы, отчаявшись получить какой-то другой ответ, кроме того, что я ему озвучил, покинул барак вместе с Леонидом, смерть вполне ожидаемо сорвала на меня свой праведный гнев. Если говорить более точно, это в ее понимании он был праведным. В моем, дамочка просто распсиховалась из-за того, что непослушный ученик вышел из-под ее контроля. Что это? Первым делом поинтересовалась Валькирия, ткнув пальцем в Бориса, будто Борька, самая серьезная из существующих проблем. Я тут места себе не нахожу. Вернулась в библиотеку, а тебя и след простыл. Естественно, сразу поняла, что-то произошло. Ты ведь знаешь, я в этом мире не могу найти твою малолетнюю некроманскую задницу через нашу связь. Приходится действовать обычными способами. Поставила на уши этого дурака Левина. Наставник Леонид еще. Прямо медом ему намазано там, где я. А что в итоге? А, голос у Валькирии напоминал густую огненную лаву, которая вот-вот рванет во все стороны и уничтожит все живое в радиусе нескольких верст. А в итоге, Роберт, ты являешься, будто ничего не произошло. Сообщаешь, что тебя украли, но кто и зачем, непонятно. Ведешь себя вполне нормально, разговариваешь, повергая в шок директора. И мало того, ты еще притащил с собой этого?» Смерть опять указала на Борьку. «Что это, вообще?» «Госпожа, боюсь спрашивать, ты не видишь разве?» «Извини, секундочку». Я соскочил с кровати, подбежал к двери, приоткрыл ее и выглянул в предбанник барака, дабы убедиться, что директор вместе с наставником точно ушли, а то вдруг притаились, сволочи, стоят и подслушивают. Могу дать руку на отсечение, Борькину, например, руку, свою поостерегусь, ни один, ни второй особо в мой рассказ не поверили. К счастью, они оба не стали копаться слишком глубоко, и на то имелись причины. Господину Левину проще признать, что произошло чудо, чем выяснять реальное положение вещей. Иначе при таком раскладе ему придется подключить дом и отца, а этого директор явно не хочет. Если же он принимает мою версию, то достаточно всего лишь сообщить старейшине дома Черной Луны, что его бастард внезапно исцелился. Да, пацана пытались похитить, но это какое-то недоразумение. В конце концов, думаю, папочка тоже сильно загоняться не будет. Это же не родного, единственного наследника касается. Наставнику Леониду вообще по большому счету плевать. Да, ублюдок заговорил. Ну, подумаешь, какая ерунда. Это же ублюдок. Другой вопрос, что на территории школы пробрались посторонние, к тому же с дурными намерениями. Вот это, гораздо хуже. Убедившись, что за дверью никого нет, я прикрыл ее обратно и направился к шкафу. Хотел взять чистый комплект одежды, а затем пойти в помывочную и принять душ. От меня несло гарью, грязью и еще каким-то дерьмом. Но, госпожа, это не Левин. Ей нелепых рассказов мало. Ей нужна правда. Тем более мой ответ совсем не выглядел ответом. Я просто в наглую сказал, мол, сама должна знать, что такое Борька. Я то как раз вижу. Смерть шагнула вперед, перегораживая мне дорогу. Он мертвый. Она одной рукой уперлась себе же в бок, словно рыночная торговка, которая собирается устроить скандал, а второй снова ткнула в Борьку. А то я без этого не понял бы, о ком идет речь. Мертвый. Радостно повторил Борис. Однако тут же нахмурился и добавил с обидой. Плохая, злая, видишь. Я посмотрел госпоже в глаза, стараясь скрыть улыбку. Даже этот мертвяк видит, что хорошего в тебе ничего нет, Роберт. Вот тут ее сорвало окончательно. Ты, какого дьявола, раздери тебя великая тьма, происходит? Где тебя носило на самом деле? Почему ты явился и сходу повел себя так в присутствии посторонних? Мы ведь договорились, пока никому не нужно знать о том, что ты здоров. Что это за? Смерть резко замолчала, уставившись на Бориса. Тот настороженно сделал маленький шажок в мою сторону. Однозначно, госпожа ему очень сильно не понравилась. Хм, подожди, он не мертвяк. Валькиря перевела на меня растерянный взгляд. Роберт, что он такое? Вообще-то, надеялся, ты мне объяснишь. Из нас двоих высшая, это точно не я. Между прочим, людишки тебя вон богиней считают. Я искренне таращил глаза на Валькирию, стараясь выглядеть максимально убедительным. Да, но я впервые вижу неживого, который не похож ни на что я. Впервые. Гнев Валькирии немного сбавил обороты. Природное любопытство оказалось сильнее. Высшие обожают все необычное, неординарное. Госпожа, с интересом разглядывая Бориса, обошла вокруг него несколько раз. Борька от столь пристального внимания занервничал еще сильнее и тоже крутанулся на месте, стараясь не поворачиваться к Валькирии спиной. После своей смерти он явно поумнел. Это ты его сделал, верно же? Ты, больше некому. Расскажи все подробно. Приказала мне смерть. С душем пришлось тормознуться. Следующие полчаса я в красках и лицах повествовал Валькирии обо всем, что произошло. Ну, ладно, почти обо всем. Насчет Бориса немного пришлось соврать.